Здравствуйте, меня зовут Виктория Датрис, с этого дня я буду вести у вас основы магии, представилась профессор, как только вся группа расселась по своим местам. К сожалению, у меня мало преподавательского опыта, поэтому в обучении мне будет помогать моя племянница Эмилия Датрис, продолжила она, представив молоденькую девушку, стоявшую рядом с ней. Она также учится в этой академии, при вашей конечной оценке я буду ориентироваться на ее навыки владения магией. Замолчав, Виктория обвела взглядом призванных, после чего продолжила, если у вас нет вопросов, то я хотела бы начать урок. Выдержав еще одну паузу, она кивнула своей племяннице, таким образом, дав знак, чтобы та присела, после чего продолжила, сегодняшнее занятие будет посвящен природе магии. Я знаю, что мой предшественник вам о ней уже рассказывал, но думаю, мне будет лучше повторить ее для вас. Все же это слишком важная тема, чтобы относиться к ней легкомысленно. День Райдара шел достаточно спокойно и обыденно. Начался он с дуэли, что для секунданта Академии было не в новинку, но обещал быть умеренно спокойным. Даже несмотря на то, что один из дуэлянтов был призванным, у мужчины не возникало и малейшего подозрения, что тот проиграет. В общем, можно сказать, что очередной беззаботный денек шел своим чередом. Все шло так удачно, что даже дуэль аристократа и призванного, на удивление, закончилась весьма бескровно. Первому всего-то сломали челюсть да несколько зубов, что, к слову, уже вполне умело было поправлено целителем. Оставалось дело за малым, подготовить отчет и отправить его ректору. Но все изменилось буквально в одно мгновение, когда на арену вернулись две девушки, буквально минут 10 назад искавшие одно из дуэлянтов. «Господин секундант, мы нигде не можем найти господина Григория». Поначалу испуганный взгляд девушек не сильно впечатлил мужчину. «Ну, мало ли куда мог деться парень, может они разминулись где-то и он уже давно покинул амфитеатр», что он собственно и озвучил, но ответ получил весьма неприятный. «В том-то и дело, никто не видел, чтобы господин Григорий покидал амфитеатр. Теперь настал черед райдера переживать». И пусть он не отвечал за то, что происходило с дуэлянтами по завершению дуэли, но пропавший Григорий был призванным, а это кардинально меняло положение дел. В первую очередь райдер, вместе с сестрами Жилбис, отправился обыскивать все здание амфитеатра, попутно привлекая всех незаинтересованных в этом лиц. И пусть никто не горел желанием искать некого Григория, но в то же время никто не хотел попасть под опал, если с этим призванным что-то стряслось. В общем, за каких-то полчаса поднявшийся переполох дошел уже до самой академии, где прямиком направился в кабинет Джоана Гальтибруса. «Ваше сиятельство, у нас беда, господин Григорий после дуэли с господином Артусом бесследно пропал из академии», каким-то образом протараторил райдер на одном дыхании, когда вместе с сестрами Жилбис оказался в кабинете ректора. Судя по всему, девушки, не на шутку обеспокоенные пропажей будущего героя, умудрились опылить своим волнением и поначалу спокойного секунданта, которого данная пропажа касалась меньше всего. «Пропал», восклицательные и вопросительные знаки, переспросил ректор, после чего его взгляд от чего-то скользнул на часы, которые в этот момент как раз показывали половину десятого. «Значит, пропал», мягко улыбнувшись, произнес он. «Интересно, очень интересно», продолжил он с все расплывающейся довольной улыбкой. «При всем уважении, ваше сиятельство», твердо произнесла Аннабель, взгляд которой в этот момент умудрялся совместить страх, беспокойство, удивление и негодование. «Возможно, господин Григорий сейчас нуждается в нашей помощи и нам некогда прохлаждаться здесь». «Сомневаюсь, госпожа Жилбис», все так же довольно улыбаясь, ответил ей ректор. «Но ваше стремление помочь господину Григорию, безусловно, похвально, поэтому я не буду делать вам замечаний по поводу вашего поведения». Девушка было хотела возмутиться, но Джоан жестом дал ей понять, что не закончил говорить, продолжив: «Но если вас так беспокоит благополучие господина Григория, то рекомендую сначала посетить 20-й кабинет или спортивный зал в западном крыле». «Но», было попыталась возразить Аннабель, но в разговор вмешалась ее сестра. «Аннабель, нам действительно нужно проверить эти кабинеты. Прошу меня простить, ваше сиятельство», будто вторя Катрине, произнес Райдар, чем собственно заведомо свел на нет любые возможные возражения Аннабель, буквально заставив ее капитулировать, пусть и не до конца. «Я все-таки не понимаю, он ведь не мог покинуть амфитеатр незаметно», возмущенно произнесла она, когда их троица уже покинула кабинет ректора и быстрым шагом направлялась в западное крыло. «Это не важно», — спокойно начал Райдар, психика которого к этому моменту устала настолько, что в какой-то степени атрофировалась, перестав реагировать на сестер, в частности одну из них. «Мы действительно забыли проверить класс призванных, которые должны были посетить, прежде чем вваливаться к его сиятельству в кабинет». В ответ на свои слова, парень получил лишь недовольный «ХМ», и дальше троица пошла в гордом молчании. Глава 20. Спустившись на первый этаж и быстро домчавшись до 20-го кабинета, Аннабель постучала в дверь, после чего, не дожидаясь приглашения, отворила ее. «Ну и на кой было стучать, коль вы даже не удосужились дождаться ответа?» — произнесла незнакомая, молодая женщина в костюме профессора. Ее строгий и уверенный взгляд мог бы ввести многих в замешательство, но только не дочь Вермонта и Ариалы Жилбис, по крайней мере, в столь важный момент. Поэтому Аннабель, даже бровью не поведя, с невозмутимым выражением лица, произнесла: «Прошу прощения, но это не терпит промедления. Мне нужно знать, здесь ли господин Григорий?» Восклицательные и вопросительные знаки. Девушка все еще находилась в дверях и не успела оглядеть аудиторию. «Господин Григорий, вас призвали чуть больше декады, а за вами уже бегает столь обворожительная девушка», с еле улавливаемым сарказмом на второй половине фразы, произнесла профессор. В свою очередь Аннабель, не заметив сарказма, шагнула вперед и посмотрела в аудиторию, чтобы воочию убедиться в Гришином присутствии. «И правда, здесь весьма шокирована», — прошептала она, на что Виктория, даже не подав виду, подумала: «Интересно получается, его реально потеряли. Надо бы подробнее об этом разузнать». Но вслух она сказала совершенно иное: «Госпожа, я понимаю, что вы взволнованы, но у нас все же идет занятие. Поэтому попрошу вас покинуть кабинет и разрешить ваши дела с господином Григорием после занятий». «Да-да, простите». Только теперь Аннабель немного заволновалась, понимая, что за одно жалкое утро она уже умудрилась опоздать на занятие, ворваться в кабинет к ректору и помешать профессору вести урок. «Коль чувствуете вину, то будьте любезны, покиньте класс», — строгим, немного даже жестким голосом произнесла профессор, разве что молнии глазами не метая. Хотя в действительности женщина была абсолютно спокойна, ведь она прекрасно умела управлять своей мимикой и эмоциями, показывая другим то, что она сама хотела показать им. «Да, конечно», — выполнив реверанс, ответила Аннабель и тут же скрылась за дверью, закрыв ее. «Я так понимаю, господин Григорий в классе?» — немного поникший, вопросил Райдар, у которого на душе было явно неспокойно. Ведь, по сути, он, вместо того, чтобы успокоить девушек, поддался панике и все утро пробегал вместе с ними по академии, не только не выполняя своих прямых обязанностей, но и создавая дополнительный хаос вокруг. Естественно, что ничего хорошего после этого он не ожидал. «Да, вы абсолютно правы, господин Григорий действительно сидел в аудитории. По крайней мере, он один в один как тот Григорий, который участвовал в дуэли». Голос девушки прозвучал немного поникшим, но в то же время неуверенным, отчего секундант, опасаясь худшего, все же спросил: «Надеюсь, вы хотя бы в его личности сомневаться не будете?» «Нет, вы что, это он, наверное. Прошу меня простить за доставленные хлопоты, но теперь мне нужно вас покинуть и побыть немного одной». Голос Аннабель был шокированным и одновременно задумчивым, что неудивительно. Девушка откровенно не могла понять, как так получилось, что Григорий, не выходя из амфитеатра, умудрился его покинуть и теперь преспокойно сидел на занятии. И это уже не говоря о всех тех проблемах, которые могли обрушиться на нее. Но тут в разговор вступила Катрина. «Ага, побыть одной лишь чего удумала. Пошли на лекцию, нам и так достанется, а так хоть смягчим наказание». С этими словами она схватила сестру за руку и буквально потащила ее за собой. Хотя стоит сказать, что Аннабель не сопротивлялась, послушно следуя за ней. Когда дверь, наконец, закрылась, Виктория внимательно посмотрела на Григория. К ее удивлению, парень сидел так, будто ему было абсолютно все равно на то, что только что произошло, а вошедшая девушка никак не касалась его. Но, несмотря на это, профессор не могла оставить данное происшествие без внимания. Строго глядя ему в глаза, она произнесла: «Господин Григорий, я надеюсь, что на моих занятиях более не будет подобных происшествий». «Я тоже надеюсь на это», — не моргнув и глазом, ответил парень. «Я впервые видел эту девушку, и ее интерес ко мне меня немного пугает. Фиг поймешь, вроде правду говорит, но как это вообще может быть? Восклицательные и вопросительные знаки, девушка его явно знала. Кстати, надо бы еще узнать, что это за мамзель, уж больно мне ее лицо показалось знакомым. Со скоростью звука пронеслось в ответ в голове Виктории, но спорить она не стала, посчитав, что для начала нужно самостоятельно разобраться в ситуации, прежде чем делать хоть какие-то выводы. И для начала, она все же спросила, неужели у вас нет никаких предположений, из-за чего эта особа явилась сюда. Ее голос все еще оставался намеренно жестким, хотя отчасти она решила поверить Григорию. По крайней мере, пока. Пожав плечами, Гриша ответил, не имею ни малейшего представления, госпожа Виктория. Как я уже сказал, я действительно видел ее впервые. Хорошо, господин Григорий, я вам верю. Далее лекция продолжилась и стоит сказать, что она была довольно интересной, хотя конкретно для Григория оказалась не особо познавательной. Все же большую часть того, что рассказывала профессор, он уже давно прочитал и узнал еще на Вердане. Хотя стоит сказать, что о некоторых моментах парень услышал впервые. Например, Григорию никогда не приходило в голову искать особые места силой, тем более создавать их самостоятельно. Хотя, по словам профессора, многие маги империи активно практиковали это. Где-то через час лекция подошла к концу, и Виктория подытожила, что ж, на этом с теорией пока закончим и немного попрактикуемся. После этих слов Эмилия как по команде встала и направилась к ней, а та все в том же тоне, продолжила, следуйте за мной. Продолжение урока на тренировочной площадке для всех оказалось небольшим, но приятным сюрпризом. Уже второй преподаватель стремился оставить хоть что-то в головах призванных, что немного радовало, в частности и Григория. Пусть он и не был особо привязан к другим иномерцам, как впрочем и соотечественникам, но в целом относился к ним положительно. Поэтому все же надеялся, что они как минимум выживут и устроятся в этом мире. А для этого, как он уже знал на собственной шкурке, нужно было довольно много обучаться и тренироваться. Ведь даже в этом сказочном мире вода под лежащий камень не текла. К слову, тренировочная площадка была все та же, на которой они тренировались с Аврусом. Но теперь до нее они шли обычным шагом по куда более короткому маршруту, отчего Денис, видимо не выдержав терзавшего его любопытства, спросил, госпожа Виктория, можно вопрос? Какой смысл спрашивать разрешение задать вопрос? В ответ вопросила девушка, настроение которой с выход на улицу как-то приподнялось. А-а, замялся парень. Простите, неуверенно добавил Денис. Все же местные порядки еще не совсем привились ему, что только добавляло нервов. Да ладно, шучу я. Задавайте свой вопрос. Да, хорошо, спасибо. Быстро произнес он и только после этого перешел к сути. Я хотел узнать, пробежки и другие физические упражнения для практиков внутренней энергии или магов имеют хоть какой-то смысл? Хм, хороший вопрос, вы молодец, господин Денис, но на него сложно дать однозначно верный ответ. Понимаете, дело в том, что любые тренировки довольно ограниченно повышают характеристики, но, тем не менее, повышают их, и это вроде как полезно, но для любого полноценного практика магии или внутренней энергии, эти повышения капля в море. В своем большинстве, всем практикам скорее приходится учиться контролировать свои силы, нежели развивать их. Женщина замолчала на пару секунд, после чего спросила, так что, мне удалось ответить на ваш вопрос. Думаю, да, госпожа, задумчиво ответил Денис, в голове которого усиленно обрабатывалась новая для него информация. Это хорошо, но вы не стесняйтесь, спрашивайте. Все же именно для этого я здесь. Да-да, конечно, задумчиво протянул парень, после чего, тут же воспользоваться предложением, тогда будьте любезны, ответьте на еще один вопрос. Ну, задавайте, слегка улыбнувшись, ответила Виктория, которой в некоторой степени ситуация доставляла удовольствие. Я заметил, что при росте внутренней энергии у меня порядком возросли показатели, как, впрочем, до этого они возрастали при росте уровня. Но я все никак не могу понять, как при такой силе я не разрушаю все вокруг себя. Действительно, это тоже интересный вопрос. Я так понимаю, что изначально в вашем мире не было ни системы, ни магии с внутренней энергией, начала девушка, но замолчав, посмотрела на Дмитрия, желая убедиться в правильности своего суждения. И когда тот утвердительно кивнул, она продолжила, тогда понятно, в нашем мире тоже задавались этим вопросом, причем очень давно, и как смогли выяснить маги, то все дело в возрастающем интеллекте и духе, который позволяет сдерживать физические порывы тела, но в то же время немного ограничивает его. Подробнее мы это еще рассмотрим, но сейчас вам достаточно знать лишь одно: если ваш интеллект или дух слишком сильно понизится, то у вас могут возникнуть серьезные проблемы с самоконтролем. Но разве их можно как-то снизить? Озадаченно вопросил Харгарат, которого, как и большинство призванных, интересовал этот разговор. «Знаете, магия на многое способна, и скоро я вам это продемонстрирую», — весело ответила Виктория, добавив после этого: «Кстати, вон, уже и площадку видно». «Ну да, магия действительно на многое способна, особенно в умелых руках», — подумал Гриша в ответ, немного отвлекшись от одолевавших его мыслей. К слову, в голове он прокручивал то, что произошло на уроке. Ему все говорило о том, что еще одна из местных аристократок решила поохотиться за ним. И стоит сказать, что ему это совершенно не нравилось, ведь здесь он не обладал той властью и знаниями, что в Афнии, и как следствие был весьма ограничен из-за этого. Тем временем группа подошла к площадке, но, несмотря на обещание профессора показать магию, все призванные вместе с Амилией дружно уселись медитировать. В этом отношении позиция Виктории не сильно отличалась от позиции Барса. Единственное, в отличие от него, она требовала, чтобы на ее занятиях все занимались развитием моноконтроля, который, как несложно догадаться, напрямую влиял на владение магией и, собственно говоря, сам процесс сворожбы. Медитация длилась около 3 часов. Все это время Виктория, будто пародируя своего коллегу, читала некое подобие лекций, монотонно и не спеша, рассказывая, как правильно медитировать. Как и в случае с Барсом, Гриша отметил, что советы профессора действительно полезные. Они не просто упрощали понимание, но и позволяли куда быстрее почувствовать протекающие вокруг монопотоки. Сам Григорий уже давно научился их чувствовать и даже весьма умело использовал. Из-за этого обычная медитация для него была из разряда ближе к баловству, граничащему с самопознанием и поиском нового в старом. И скажем так, для него это было не самое лучшее времяпрепровождение, но свой эффект, естественно, давало и оно. От 3 часов медитации для Гриши был, какой-никакой, а толк. Про остальных в их большинстве и говорить не стоит. Ну что ж, на этом пока остановимся и немного попрактикуемся в ворожбе. Голос Виктории прозвучал с той же интонацией, как читаемая все это время лекция, отчего возвращение к реальности произошло не по команде, а вследствие собственного желания прервать медитацию. Дождавшись, когда все, в том числе и ее племянница, посмотрит на нее, она продолжила: «Сегодня мы будем с вами осваивать одно из самых простых, но в то же время полезных заклинаний — нагреть пространство. Эти простейшие чары огня позволяют достаточно быстро высушить дрова, одежду, травы и много чего еще. В общем, они очень полезны, особенно в длительных путешествиях. В Велиатарской империи их осваивают даже крестьяне, и пусть при этом они пользуются весьма архаичными методами, но главное, им это удается». Профессор замолчала на некоторое время, чтобы ее слова осмыслили и запомнили, и продолжила лишь через 30 минут: «Я надеюсь, что все, кто из вас занимался моноконтролем, смогут освоить это заклинание сегодня. Остальным я помогу изучить эти чары хотя бы на 3-е занятие. Если есть вопросы, задавайте». В ответ поднялась только рука Зайлины, и после того, как профессор дала ей разрешение, девушка спросила: «Госпожа Виктория, вы обещали, что покажете настоящую магию». На этих слова она замолчала, с некой надеждой и ожиданием глядя на учительницу. «Спасибо, что напомнила. Тем более, это хорошая идея», — весело улыбнувшись, ответила Виктория. «Куда проще осваивать магию, когда ты видел ее вживую. Правда, здесь я вас немного расстрою, я специализируюсь на магии ветра, и из магии огня смогу показать лишь несколько базовых заклинаний, но на первых порах вам и этого будет достаточно. Пройдемте ближе к манекенам». Металлические болванчики, по внешнему виду которых было сразу видно, что на них частенько применяли заклинания, больше напоминали мишени в тире, нежели чем упомянутые манекены. Магия огня — одна из самых распространенных, и у этого есть 2 существенных причины. Начало профессор, как только они подошли к мишеням, а именно, она очень полезная и эффектная. В то же время, с точки зрения эффективности или легкости освоения, она находится где-то в середине. Но знать ее основы, как я уже говорила, нужно всем. И у этого тоже, как ни странно, 2 причины. Первая заключается в ее полезности, В быту без нее крайне тяжело, не зная основ магии огня, вы даже воду в бочке не подогреете. И поверьте мне, в долгих и далеких путешествиях это очень актуально. С моей стороны не будет преувеличением сказать, что из-за пренебрежения ей, у некоторых умников даже вши заводились. Улыбнувшись в конце, профессор сделала паузу и продолжила буквально через несколько секунд. Но, как я говорила, есть и вторая причина. Она, кстати, не связана с огненной магией. Базируется она на теории, не раз подтвержденной разными магами, и заключающейся в том, что чем более разнообразна ваша магическая основа и ваш арсенал заклинаний, тем легче вам продвигаться в освоении более сложных чар. Завершив свою мини-лекцию, Виктория внимательно посмотрела на каждого из призванных, желая убедиться, что они ее слушали, и у них не возникло вопросов. Только после этого она произнесла: «Сейчас я прочитаю заклинание огненной стрелы и покажу его в действии». После сказанного, девушка, закрыв глаза, нараспев начала читать: «Властный пламень зажигаю, я огнем все обуяю, подчинись ты мне, огонь, повелеваю я тобой». С первых же строк на руке Виктории появился маленький огонек, при виде которого Зайлина даже ахнула. Несмотря на пространственный перенос, магия для нее все еще оставалась чем-то мистическим и непонятным, отчего, увидев ее вживую, девушка крайне удивилась, в отличие от того же Григория, который озадаченно подумал: «Бля, мне че, тоже прикажите стишки читать, восклицательные и вопросительные знаки, ну уж нет, обойдетесь». Тем временем с каждой строчкой пламя становилось все плотнее, приобретая четкие округлые черты, а когда профессор закончила читать, у нее на руке была полноценная огненная стрела, демонстративно приподняв которую, она сказала: «Это довольно простое и не очень сильное заклинание, но его достаточно, чтобы убить любого монстра в подземельях первого и второго рангов. Также, в некоторых случаях, оно применимо в подземельях третьего ранга». Обведя взглядом призванных, профессор продолжала: «Заклинание, которое я прочитала, является лишь вводной частью чар. Основу уже составляют манипуляции с монопотоками и формулы, в соответствии с которыми они преобразуются в требуемую магу форму. Соответственно, чем сложнее чары, тем витиеватее формулы». Немного помолчав, профессор добавила: «Как видите, теория на практике выглядит намного интереснее». После этой фразы девушка активировала заклинание, отправив его в одну из мишеней, врезавшись в которую чары разлетелись огненным всполохом, оставив на манекене лишь небольшое черное пятнышко. «Вопросы есть?» — вновь довольно улыбнувшись, действительно получая удовольствие от занятия, вопросила профессор. «Вопросы, конечно же, были, и первый из них задал Харгарат: госпожа Виктория, а для чего нужно читать заклинания, не проще ли сразу активировать чары?» В ответ девушка ухмыльнулась, но ответила прямо и без толики сарказма: «Господин Харгарат, если вам или кому-то еще из героев удастся выразить сразу без слов, я буду только рада». «А ведь действительно, хороший вопрос задал яйцеголовый», — в свою очередь подумал Григорий. Его и самого всегда смущало, что маги, используя разные костыли вроде заклинаний, танцев, песен, превращали чтение подчас вполне обычного заклинания в самое настоящее представление. И стоит сказать, что Гриша действительно серьезно изучал данный вопрос, пусть и никогда не акцентировал на этом внимание, но с самого начала он проводил связи между всем этим балаганом и настоящей магией, в результате чего пришел только к тому, что все это идет корнями к ассоциативному мышлению, по аналогии с вербальным. Т.Е. молодые маги, еще с трудом улавливающие суть магии и колдовских формул, запоминаю эти самые формулы, ассоциируя их со словами, образами, движениями и всякой подобной ерундой, с которой их только можно связать. В то же время, пока Григорий размышлял, Виктория продолжала: «Что ж, теперь я думаю, вы полностью готовы немного потренироваться с заклинанием «Нагреть пространство». После этого она сразу же начала объяснять, как направить потоки маны и какими формулами надо пользоваться, чтобы пространство перед магом начало нагреваться. Глава 21. Читая заклинание, не забывайте, что в первую очередь вы должны представлять формулу и наполнять ее маной, как некий сосуд, продолжала объяснять Виктория, в то время как призванные кропотливо пытались воспроизвести простенькое заклинание, которое она им только что объяснила. В то же время Григорий маялся фигней, безмолвно формируя и сразу же разрушая чары огненного вихря. Он не допускал, чтобы заклинание сформировалось настолько, чтобы его хоть кто-то мог узнать, но при этом активно работал с маной, что в свою очередь позволяло ему не только хорошо потренироваться в маноконтроле, но и создать видимость полной погруженности в занятие. Услышав последнюю фразу и представив, что только что сказала Виктория, он озадаченно подумал: хорошая аналогия, хотя и не совсем верная. Но в любом случае она однозначно преуменьшила свои навыки и кому-то уже вталдычивала основы моноконтроля и построения заклинаний. Все же она слишком хорошо объясняет, для человека без какого-либо опыта в преподавании. «О, молодец, Харгарад, у тебя получилось!» Раздался довольный голос профессора, отвлекший Гришу от его мысли и сплетаемого заклинания, отчего чары бодро перешагнули в зачаточную фазу. Но здесь он их уже прервал, хотя и не избежал заинтересованного взгляда, которым его одарил Дмитрий. К слову, тот, судя по напряженному выражению лица, занимался чем-то подобным. По крайней мере, в обратное Григорий просто не поверил бы. Виктория тем временем продолжала расхваливать яйцеголового, но лишь до тех пор, пока ее внимание не привлекла Зайлина, которая как раз закончила читать заклинание. «Ничего себе, Зайлина, у тебя тоже получилось», – восторженно произнесла профессор, на что получила весьма своеобразный ответ. «Простите, но мне кажется, что строки заклинания меня больше отвлекали. В голове приходилось держать сразу два потока мыслей, отчего иногда возникал настоящий кавардак. Госпожа Виктория, у меня подобная проблема возникала», – тут же присоединился к подруге Харгарад. «Но вы не переживайте, ваши объяснения очень сильно помогли. Без них бы у меня и вовсе ничего не получилось бы», непонятно для чего добавил парень, будто опасаясь, что первая его фраза могла обидеть профессора. «Не переживайте, господин Харгарад, я вас прекрасно поняла», мягко улыбаясь, и конечно же без толики огорчения в голосе ответила Виктория. «Кстати говоря, такое часто бывает. Магам-неофитам кажется, что слова заклинания им мешают, но в действительности без них им зачастую не удается направить ману, как надо». Произнеся эту фразу, женщина кивнула на Григория. В свою очередь тот, неожиданно почувствовав, что на него обратили внимание, но, не совсем поняв из-за чего, тут же разрушил было начавшие формироваться руны огненного вихря и заменил их формулой нагрева пространства. Заклинание было настолько простое, что оно мгновенно воспроизвелось у него, что естественно сразу заметила профессор. «Надо же, господин Григорий, у вас получилось», произнесла девушка немного озадаченно, но в следующий миг ее отвлек голос Дмитрия. «Пространство, нагрейся!» Парень заголосил, жутко кося на героя какой-нибудь аниме, отчего Гриша и остальные земляне невольно улыбнулись. Но вот Виктории было не до смеха. «Господин Дмитрий, вы сразу применили короткий вызов заклинания, но ведь я про него в лекции почти ничего не рассказывала». Но в следующий миг профессор, вновь посмотрев на Григория, добавила: «А чего я собственно хочу?» Господин Григорий вообще без слов сворожил чары. Про себя же она подумала: прямо какой-то класс гениев. Надо будет спросить у его сиятельства ректора про успеваемость предыдущих групп героев, а то может зря я так удивляюсь. Тем временем наблюдавшая за происходящим Вара очередной раз отметила про себя: эти господа Григорий и Дмитрий слишком уж странные. Первый так и вовсе какое-то левое заклинание практиковал. Жаль, он его быстро прервал. Но те магические колебания явно принадлежали не жалким чарам для нагрева воздуха. Но в этот момент девушку как током шибануло: постой-ка, он ведь прервал одно заклинание и начал другое меньше, чем за секунду. Неужели он уже маг? Восклицательные и вопросительные знаки. После этой мысли Вара уже куда удивленнее посмотрела на Григория. Конечно, она уже и сама являлась магом, но от него попросту не ожидала такого, склоняясь к тому, что он мечник. Тем временем занятие продолжалось, и после первых потрясений, которые испытала Виктория, ей уже было куда проще переварить, когда Харгарад, а следом и Зайлина, воспроизвели заклинание сушилку, не проронив ни единого слова, хотя в глубине души она все же поразилась этому. Немного больше ее удивило, что Василий как-то слишком долго провозился с чарами, ведь в результате от него отстали лишь Ластис да Денис, которые в магии совсем не бум-бум были. Но стоит сказать, что парень все же справился и даже успел немного попрактиковаться до конца занятия, пусть и недолго. Путь до общежития был довольно оживленным. На этот раз к беседе Василия, Зайлина и Харгарда присоединился Денис, который упорно расспрашивал их, как им удалось сворожить заклинание. И конечно, ребята, ничего не скрывая, наперебой пересказывали ему, каждый собственный опыт, отчего знание или понимание у него, естественно, не прибавлялось. Во время всей этой беседы Григорий держался довольно отстраненно, лишь вполуха слушая ребят. Со стороны могло бы даже показаться, что его куда больше заботит растущие вокруг кусты и деревья. Но в действительности парень размышлял о предстоящем. Произошедшие за последние два дня изменения его, конечно, радовали, но в то же время ему не давало покоя его текущее положение в этом мире. С одной стороны, Грише было вполне комфортно, и ближайший год он мог вполне вольготно прожить в этой академии. Пусть это было бы немного скучно, но зато безопасно. И стоит сказать, что возможно он бы даже выбрал данный расклад, если бы не одно существенное «но». На Землю пришла система, и это его серьезно беспокоило. А значит, ему нужно было срочно искать способы, как ему вернуться обратно на свою родную планету. В общем, пока Григорий пребывал в этих мыслях, их группа подошла к общежитию. И здесь их уже ждал небольшой сюрприз. Две молодые и красивые девушки с красными волосами стояли возле главного входа. Ну а кого они ждали, всем было понятно, лишь раз взглянув на них. Т.К. одна из них как раз и ворвалась в аудиторию во время урока. «Здравствуйте, господа герои», произнесла нарушительница общественного порядка, когда группа подошла к ним. Т.К. мимо них пройти в общежитие было невозможно. «Я Аннабель Жилбис, а это моя сестра Катрина Жилбис». Сделав реверанс, девушка молча уставилась на призванных, тем самым, видимо, давая им возможность представиться. Но первым, что сестры Жилбис услышали в ответ, были слова Дмитрия, который, весело ухмыляясь, вопросил: «Неужели вы тоже желаете вызвать господина Григория на дуэль?» В голосе парня отчетливо читалось наигранное удивление, но Аннабель, все равно смутившись, и начала оправдываться: «Ни в коем разе, господа, вы что?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Мы исключительно желаем познакомиться с вами и с господином Григорием». Протараторив все это на одном дыхании, она попыталась как можно милее улыбнуться, что отчасти, благодаря ее великолепным внешним данным, ей удалось. Но Вара не оценила это, не менее мило улыбнувшись, она сказала: «Прошу нас простить, но у нас по плану ужина, и мы не желаем задерживаться на него, так что прошу простить, но мы пойдем». «А-а-а», протянула Аннабель, не зная, что сказать. Она уже была готова отступить, но в этот миг в разговор вступила Катрина: «Господин Григорий, прошу, после ужина, выйдите к нам на пару слов». В конце девушка попыталась мило улыбнуться, но это у нее не очень хорошо получилось. Все же, в отличие от сестры, она была чуточку грубее и прямолинейнее, а артистичность ей была явственно чужда. Как следствие, просьба получилась довольно плоской и прямолинейной. В свою очередь, Грише не очень нравилась данная идея, но, рассудив логично, он решил, что красноволосые сестры скорее всего принадлежат какому-либо роду, знакомство с которым ему вряд ли будет лишним. Поэтому, стараясь говорить учтиво, он ответил: «Что вы, как я могу позволить столь обворожительным дамам ожидать меня? Конечно же, я с вами побеседую до ужина». В ответ на Гришину любезность, Вара, недовольно хмыкнув, направилась к дверям. В то же время остальные призванные, поочередно представившись, последовали за ней. Все же голод не тетка, и в отличие от Гриши многим требовалось подкрепиться. Тем же, кому это было не нужно, данный разговор был не особо интересен. «Благодарю вас, господин Григорий, что соблаговолили уделить нам время», сделав легкий реверанс, произнесла Аннабель, когда перед общежитием остались только они с сестрой да Григорий. «Что вы, было бы за что, но давайте без лишних формальностей. Я все же торговец, и у нас в чести время», мягко улыбаясь, произнес Гриша в ответ, а затем перешел сразу к делу. «Так зачем я понадобился вам, торговец?» Восклицательные и вопросительные знаки, будто переспрашивая, немного удивленно, повторила Аннабель, сразу продолжив: «Что-то такое я слышала, но видя, как вы сражаетесь на дуэли, я бы никогда в это не поверила». При этих словах голубые глаза девушки неотрывно следили за каждым мускулом на лице Григория. Все же она была не простой дворянкой, а происходила из княжеского рода, и пусть ей вряд ли было суждено унаследовать титул отца, но она с детства получала соответствующее образование и воспитание. «Что ж, я думаю, это не имеет большого значения», продолжая мягко улыбаться, ответил Гриша, добавив: «Но все же скажу, в мире, откуда я родом, торговцам часто приходится защищать себя. Как следствие, умение владеть мечом просто жизненно необходимо». «Ну да, врет и даже глазом не ведет, слушая парня», подумала Катрина. Ее мысли не сильно отличались от того, о чем подумала ее сестра, которая тем временем сказала: «Конечно, господин Григорий, как вам будет угодно, но не желаете ли вы сблизиться с нашим родом? Предложение, конечно, заманчивое, но вопрос в том, что под сблизиться подразумеваете вы. Ну, например, вы можете жениться на моей сестре. Как вам такое предложение?» В ответ на слова Аннабель, Катрина изумленно уставилась на нее. В действительности она не была против подобного расклада, но столь неожиданные слова удивили ее до глубины души. «Что ж, ваше предложение действительно прекрасно, как и ваша сестра, но я бы не хотел обременять госпожу Катрину, ведь у меня очень скверный характер». Гришины слова прозвучали мягко, а улыбка была приятной, но что-то обеих сестер смутило в его словах, от которых веяло неким предупреждением, по крайней мере, именно так им обеим показалось. «Пусть и не совсем, но, кажется, я вас поняла», — немного дрогнувшим голосом произнесла Аннабель, планы которой довольно резко затрещали по швам. Но даже так, она старательно продолжала улыбаться, пусть это и выглядело немного натянутым. «Это замечательно, госпожа, но это все, что вы желали предложить. Или есть что-то еще? Если вы не заинтересованы в присоединении к нашему роду, то я могу предложить вам устроить вашу дальнейшую жизнь. По окончанию академии мой отец, Вермонт Джилбис, является князем и главой рода. Я уверена, что он с радостью примет вас под свое командование. Это уже куда лучше звучит». При этих словах в Гришиной улыбке промелькнула толика хитринки, отчего она как-то иначе расплылась на его лице. «Но я не уверен, что буду оканчивать академию», — продолжил он, не меняя интонации. «Простите», — удивленно переспросила Аннабель, которая не ожидала подобного поворота. «Но как иначе? Я и сам не знаю, госпожа, но если вашему отцу требуется помощь с зачисткой какого-нибудь подземелья, то, возможно, у нас с ним получится вполне взаимовыгодные отношения. Прошу прощения, но если ему и понадобится помощь, то только с подземельями четвертого ранга», — не очень уверенно произнесла Аннабель. Ведь в этот момент она откровенно не понимала, насколько ее собеседник отдает отчет в том, о чем говорит. Григорий же, лицо которого стало неожиданно серьезным, произнес: «Мне было бы предпочтительнее начать с подземелий третьего ранга, ведь в противном случае мне придется рассчитывать на компетентность людей вашего отца». «Я вас поняла, совсем ничего не понимая», — пролепетала Аннабель. Все же ей в голову не могло прийти, что разговор пойдет таким образом. Гриша тем временем добавил: «И еще один момент, по возможности, поменьше афишируйте о нашем с вами разговоре». На этот раз на лице парня появилась улыбка, от которой у Аннабель и ее сестры пробежали мурашки по спине, а на душе стало как-то некомфортно. «До встречи, дамы», — добавил Григорий, чуть поклонившись при этом, после чего, развернувшись на 180 градусов, он прямиком отправился в общежитие, все еще рассчитывая успеть на ужин. На дворе был поздний вечер, когда Райдар шел в полумраке академических коридоров. Оба солнца уже заходили и давали куда меньше света, но моносветильники все еще не зажгли. Собственно говоря, летом их вообще не зажигали, т.к. подавляющее большинство преподавателей и студентов не задерживались столь допоздна, а те, кто все же оставался до темна, либо владел соответствующей магией, либо имел собственный моносветильник. «И вот зачем меня вызвали его светлость Джо Энгельтебрус в столь поздний час?» — восклицательные и вопросительные знаки, обеспокоенно подумал мужчина, поднявшись на четвертый этаж, где как раз и располагался кабинет ректора. Настроение у него было отвратным и не особо отличалось от полумрака, царившего вокруг. Все же беспокойство по поводу положения в академии серьезно угнетало его. «Ой, да кого я обманываю?» — ворвался к нему в кабинет вместе с этой взбалмошной. «Теперь вот расхлебывать придется. Ей то что, в худшем случае домой отправит, а там пожурят, да замуж выдадут. А вот мне семью обеспечивать нужно. Вот о чем я думал, когда творил этот беспредел». Восклицательные и вопросительные знаки. Думая так, Райдар дошел до кабинета с номером 488, на котором красовалась надпись «Князь Джоан Вальтебрус, ректор Велиатарской Академии Героев». Непонятно для чего, прочитав надпись, секундант глубоко вдохнул, а затем аккуратно постучал в дверь. «Войдите». Сразу донесся голос ректора, который будто бы ждал этого стука. Очередной тяжелый вздох, и Райдар, нажав на ручку двери, отворил ее и не спеша вошел внутрь, будто всячески пытаясь отдалить тот момент, когда Джоан Вальтебрус будет его отчитывать, а затем и вовсе уволит. Ну а на другой расклад, мужчина в этот момент даже не рассчитывал. «Господин Райдар, с вами все в порядке?» Был первый вопрос, который задал Джоан, подняв голову от каких-то документов, которые, по всей видимости, читал перед приходом секунданта. «Да-да, наверное», — неуверенно промямлил Райдер, даже не подозревая, что в этот момент был бел как мел. «Ну, вы садитесь, садитесь», — тут же произнес ректор, про себя подумав. «Никогда бы не подумал, что воина трех звезд может преследовать подобная реакция. Видимо, он не на шутку взволнован. Но чем, может, воды, или чего покрепче?» — вопросил Джоан, когда его собеседник скромно присел в одно из кресел перед его столом. «Благодарю вас, ваше сиятельство, но нет», — напряженным и обеспокоенным голосом промямлил Райдер. «Вы меня вызвали», — перешел он к делу, но замолчал, не зная, что ему сказать дальше. Глава 22. Джоан Вальтебрус мягко улыбнулся, в его взгляде царил лишь интерес, но явно не к его собеседнику. «Да вы правы, давайте перейдем сразу к делу. Я бы хотел поговорить о дуэли, в которой участвовал господин Григорий, и о том, что произошло после. Ну да, зачем ему меня еще вызывать?» С чувством абсолютной безысходности подумал Райдер, который в кабинете ректора и вовсе паник. Но прежде чем он успел хоть что-то сказать, Джоан продолжил свою речь. «Но в первую очередь, я бы хотел поблагодарить вас за ваше активное участие в поисках господина Григория. И пусть все прошло не без ошибок, но сам факт того, что вы ответственно отнеслись к этому, меня радует. Поэтому вам и всем участникам поисков я подписал приказ о внеочередном премировании. Сумма, конечно, небольшая, но, думаю, лишней не будет». «Спасибо», — ошарашенно произнес, буквально очумевший от неожиданности Райдер, у которого произошел самый натуральный когнитивный диссонанс. «Вы не поймите меня неправильно, господин Райдер. Просто в нашей великой империи местами творится не пойми что, и уже просто необходимо дополнительно оберегать молодых героев, так как в противном случае мы можем лишиться их». Голос ректора был не очень довольным, но он старался говорить без излишних эмоций. Т.К. в противном случае мог невольно надавить на своего собеседника. Все же разница в силах была существенной. «Ну да ладно», — продолжил Джоан, — «не хочу вас задерживать, и так уже поздно. Но поймите, мне очень интересно знать, как прошел бой господина Григория с этим, как его там, Артусом Надисом, не особо уверенно», — произнес секундант. Несмотря на слова ректора, он все еще опасался, что как-то не так понял того, и его положение до сих пор столь же паршиво, как и было. «Да, с Артусом Надисом», — как-то пренебрежительно повторил Джоан, а затем спросил: «Пытались ли вы отговорить господина Григория?» «Отговорить?» — неожиданно удивился Райдер. «Но зачем? А-а, точно, вы же наверняка не в курсе его характеристик. Вот, взгляните», — с этими словами ректор пододвинул на край стола небольшое, тоненькое дельце в десяток страниц, и далее уже молча продолжил внимательно наблюдать за своим собеседником. В то же время Райдер совершенно не понимал, к чему это ректор, но взяв дело и бегло ознакомился с ним. И тут у него произошел очередной когнитивный диссонанс, ведь человек, который был упомянут в документе, никак не мог быть Григорием Кузнецовым, который сегодня участвовал в дуэли. Т.К. в противном случае он бы проиграл и, скорее всего, был бы уже мертв. Видя озадаченность секунданта, ректор, мягко улыбнувшись, произнес: «Так как все прошло благополучно, я вас не буду упрекать, но на будущее рекомендую ознакомливаться с делами призванных, прежде чем проводить дуэль. Конечно, сами вы не сможете отменить ее, но в подобных случаях вам лучше обращаться ко мне». «Да-да, я вас понял», — шокированно прошептал Райдер, после чего чуть быстрее добавил: «Но я бы никогда не подумал бы, что у господина Григория могут быть такие показатели. Может быть, это какая-то ошибка. Просто он не выглядел как слабый боец. Даже когда он вышел с деревянным мечом, я был уверен в его победе». «Вышел с деревянным мечом? Оригинально. И как?» «Ну, он прекрасно владеет клинком. Ему не составило труда парировать все атаки господина Артуса, кроме одной, когда тот применил навык своего оружия, воздушный клинок. Надо же, сколь целеустремленный молодой человек, так стремится на плаху», — с нескрываемым сарказмом поразился ректор глупости отпрыска Надисов. «Но, да ладно, что произошло дальше? Не совсем уверен, но скорее всего на господине Григории было хорошее защитное заклинание, так как на нем и царапины не осталось, а одежда была повреждена, да, только рубаха и была разрезана. Понятно, интересненько получается. Слова ректора прозвучали крайне задумчиво, т.к., в этот момент он действительно был погружен в себя, пытаясь хотя бы примерно оценить Гришины навыки, но естественно безрезультатно. А внутреннюю энергию господин Григорий использовал, вопросил он, понимая, что ему нужно куда больше информации, для оценки. Нет, ему это не потребовалось. За исключением способности клинка, господин Артус более ничего не мог предпринять против него. Собственно говоря, в господине Григории я с самого начала почувствовал, что он хорошо владеет мечом, в противном случае я попытался бы его отговорить. Ну да, верно. Значит, наш господин Григорий мечник и маг, причем в обоих отношениях хороший. Все же покинуть амфитеатр, кроме как через главный вход, весьма проблематично. Речь ректора была больше похожа на размышления вслух, поэтому райдер предпочел не влезать в них, а то чем рогатый не шутит. Но Джоэн не собирался и дальше так разглагольствовать. Он спросил, так как конкретно господин Григорий победил господина Артуса, его меч был разрублен ветряным клинком. Видимо, поэтому, уйдя из-под удара, он ударил кулаком, сломав господину Артусу челюсти несколько зубов. Хм, маловато, конечно, для отпрыска Надисов, но разумно. Но мне интересно, как вы думаете, мог бы он убить его этим ударом? Уверен, что мог. Ему бы не составило труда нанести ряд других ударов, которые привели бы к смерти господина Артуса. Поэтому господин Григорий наверняка целенаправленно не стал убивать его. Понятно, произнес ректор и тут же задал следующий вопрос. Как по-вашему, насколько давно господин Григорий пользуется мечом? А откуда мне знать, ваше сиятельство, замялся райдер. Тут все зависит от его таланта и способностей к обучению, выдавил он из себя, будто пытаясь оправдаться. Но хоть примерно можете предположить, не сдавался ректор, глядя на своего собеседника с легкой хитринкой в глазах. Ну, я думаю, что не менее 5 лет, и то это при условии, что он выдающийся и талантливый мечник, и к тому еще гениальный парень, со вздохом, протянул Джоэн, подумав, а бы кто не смог бы подделать свои характеристики, да еще так, что королевский артефакт дал маху, тут явно попахивает способностью, наверное, неуверенно поддакнул Райден, т.к., немного сомневался, кому было адресовано последнее высказывание ректора, который в ответ, чуть улыбнулся, а затем спросил, вы можете еще что-то рассказать про дуэль? Нет, ваше сиятельство. Собственно говоря, мне и вовсе более нечего рассказать. Во время происшествия с пропажей господина Григория, мы просто бегали по всему амфитеатру, не находя ни единой зацепки, куда мог деться господин будущий герой. Ну да, и запаниковав, явились ко мне, что тоже нельзя сказать, совсем уж неправильно, задумчиво произнес ректор, а затем, уже более бодро и широко улыбаясь, он продолжил, что ж, господин Райдар, я думаю, вы понимаете, что о нашем разговоре не должны знать лишние люди. Собственно говоря, я не рекомендую вам распространяться о господине Григории, по возможности вам лучше держаться подальше от него. А, я вас понял, совершенно ничего не понимая, кроме одного, что нужно держаться подальше от Гриши, ответил секундант. Вот и славненько. Теперь я хотел бы пожелать вам хорошего отдыха, все так же мягко улыбаясь, произнес ректор. И пусть не сразу, но Райдар все равно достаточно быстро сообразил, что от него хотят, и уже секунд через 10 Джоэн остался в кабинете один. Господин Григорий действительно интересный призванный. Надо как-нибудь с ним лично побеседовать. Шепотом, еле слышно произнес мужчина. Он как минимум заслуживает моего личного внимания. Уже мысленно констатировал он. Когда Григорий проснулся на следующее утро, в комнате царил полумрак. Видимо, сегодня будет дождик, подумал он, взглянув в окно, в котором хорошо проглядывалось тяжелое, пасмурное небо. Надо бы заглянуть в шкаф. Вроде видел что-то похожее на зонтик. Пришла следующая мысль ему в голову, после которой он, встав с кровати, старательно потянулся и сделал еще несколько движений, чтобы размяться. Убедившись, что в шкафу есть некоторое подобие зонта, Григорий закинул его в инвентарь и оделся в свеженький комплект формы. Сегодня, вместо утренней разминки, он планировал заглянуть в библиотеку. О ее расположении он узнал вчера, как, впрочем, и о том, что посещать ее можно было практически круглые сутки. Вопрос оставался лишь в одном – когда в нее лучше отправиться. Но и здесь ответ был прост. Нужно было идти еще вчера, Но как назло не вышло. Он решил потренироваться с ребятами, и это дело затянулось. Поэтому Гриша, не желая и впредь откладывать посещение библиотеки на потом, решил заглянуть в нее перед завтраком, до которого как раз еще было несколько часов. Ну и чтобы наверняка никого не встретить, он решил сделать это посещение немного своеобразным. Поставив на полу магическую метку для обратной телепортации, Григорий направился к окну и, отворив его, недовольно цокнул языком. Ветер на улице был неприятным и достаточно сильным, чтобы оставить окно открытым, поэтому идею просто спрыгнуть вниз пришлось откинуть. Но благо дело, выбирать ему было из чего. Поэтому, закрыв окно, Гриша применил одну из своих способностей, приобретенных еще на Вырдане, телепорт. В данном случае, способность позволяла парню переместиться, игнорировав стену, прямиком на улицу. Хотя, конечно, это не отменило того факта, что приземляться Григорию пришлось на вполне себе твердую плитку, которой было вымощено вокруг общежития. Но с другой стороны, для него это не было особой проблемой, максимум дополнительный шум, который вряд ли кто-то услышал, т.к. на улице никого не было, а окна обладали вполне себе ощутимой звукоизоляцией. Однако отличная способность, подумал Гриша, выпрямившись после падения, которое он по привычке смягчил, присев на корточки. Вроде в книге «Разрушая границы» есть что-то похожее, только вот, где мне с ним практиковаться? Дилемма, блин, продолжил свою мысль парень, оглядываясь по сторонам. Убедившись, что его никто не видел, парень направился в сторону библиотеки. От общежития факультета призванных до нее было чуть более 150 метров, поэтому Григорий даже ускоряться не стал. Массивная, деревянная дверь была не запертая и, как ни странно, отворилась очень легко, будто и не весила под сотню килограмм. И пусть в последнем Гриша не был уверен на все 100, но он безоговорочно был убежден в том, что за дверьми тщательно следят, причем, скорее всего, не совсем обычными способами, что также косвенно подтверждал легкий магический фон. Хотя здесь стоит добавить, что от всей библиотеки немного фонило магией, что и неудивительно, ведь она целиком была покрыта множеством защитных, и не только, заклинаний, уберегавших ее от всяких непредвиденных обстоятельств, а местами упрощавших жизнь библиотекарям и ее посетителям. Прихожая в библиотеке была достаточно просторной и приятно оформленной, но Гриша больше всего обратил внимание на картины, изображавшие магов. По крайней мере, глядя на их одежду, сложно было подумать иначе. Тем более большинство из колдунов были нарисованы как почтенные старцы с очень моложавыми лицами, отчего у Гриши создалось впечатление, что как минимум раньше, в магическом сообществе Велиатарской империи было не принято стричься и бриться. Ухмыльнувшись данному факту, парень направился дальше, к двери, ведущей вглубь библиотеки. И здесь его ждал небольшой сюрприз. Прямой коридор без единой двери, который вел куда-то вглубь. Двигаясь в полумраке коридора, освещенного тускло горящими моносветильниками, Григорий невольно подумал: «Ёшкин кот, будто в подземелье какое-то попал, что же они так экономят на освещении?» Но поразмыслить еще о чем-то он не успел, т.к. перед ним появилась очередная двустворчатая дверь, а за ней он уже увидел просторный читальный зал и несколько регистрационных стоек, большинство из которых были пустыми. Лишь за одной сидела, а вернее, спала девушка. «Хм», негромко издал парень, применив на спящей способность видящей. Вскользь ознакомившись с ее показателями, он выяснил, что перед ним молоденькая библиотекарша, а заодно студентка академии. Лилия, судя по всему, простолюдинка, но уже маг. «Молодец, девчонка, молодец», уже мысленно прокомментировал он, направляясь к мирно посапывающей девушке. «Доброго вам утра», произнес Гриша, подойдя ближе. Но, несмотря на то, что он сказал это негромко, Лилия, все равно резко подорвавшись и ошарашенно уставившись на него, изумленного произнесла: «А, что, где? А, точно, прошу меня простить, вы что-то сказали?» И в конце всей этой не совсем связанной тирады она скромно опустила глаза. «Доброго утра, и как спится на книжках?» Кивнув на толстенную книженцию некого почтенного автора, спросил Григорий: «И вам доброго утра, господин». Последнее слово, правда, прозвучало немного неуверенно, будто девушка в чем-то сомневалась, но, судя по лицу, не планировала выражать это как-то еще. «Какая книга вам нужна?» – спросила она, все так же не глядя в глаза, будто избегая этого. «Ну, это зависит от того, что вы можете мне предложить», – мягко улыбнувшись, ответил Гриша. «В первую очередь меня интересует портальная магия, и если у вас найдется книжечка по ней, то будет классно. Прошу меня простить, но призванным я не имею права выдавать подобную литературу», сразу же заученно ответила Лилия. «Во как, но почему-то именно этого я и ожидал», не стесняясь, озвучил свои мысли Григорий, но затем уже серьезнее задумался, стоит ли ему вообще осваивать какую-то новую магию или лучше сконцентрироваться на той, по которой у него уже скопились книжки. Правда, во втором случае, к которому склонялся он, возникал вполне серьезный вопрос, стоит ли ему вообще заморачиваться с посещением местной библиотеки. «Но может быть вас интересует что-нибудь еще?» Заговорив, девушка невольно нарушила поток Гришиных мыслей. И когда парень уже хотел ответить отрицательно, ему в голову пришла немного неожиданная мысль. «Постой-ка, я ведь целитель, так может этим и заняться пока?» Слово не сильно отстало от мысли, и быстро приняв решение, Гриша ответил: «Да, конечно, будьте любезны, порекомендуйте мне что-нибудь по магии исцеления». На секунду замялась библиотекарша, но затем все же спросила: «Так вы тоже целитель, и насколько серьезно продвинулись в магии исцеления?» «Пока только овладел способностью легкое исцеление, но не хочу останавливаться на ней». «Да», — восклицательные и вопросительные знаки, удивленно произнесла девушка, наконец, взглянув Грише в глаза. Тот же в ответ, поймав взгляд ее зеленых глаз, мягко улыбнувшись, добавил: «Но я быстро учусь, поэтому, было бы чудно, если вы нашли бы мне книгу какого-нибудь известного целителя. Думаю, вам подойдет золотая длань целителя, Майла Глюса», — чуточку задумчиво медленно произнесла Лилия. «Но она доступна только для читального зала», — добавила она с сожалением. «Печально, но выбор у меня невелик», — чуть разведя руками, ответил Григорий. Нечто подобное он ожидал, поэтому воспринял новость без толики удивления. Хотя и нельзя сказать, что особо был рад этому. «Хорошо, тогда я сейчас найду ее вам», — все так же неуверенно произнесла девушка, и почти тут же упорхала к довольно высоким стеллажам, расположенным за регистрационными стойками. «Вот, господин», — замялась девушка в конце, но книгу положила на стойку перед Григорием. «Григорий Кузнецов», — мягко улыбнувшись, ответил парень. «Мне нужно как-то зарегистрироваться».